Когда подошел Халварсон, Харри стоял в сугробе с сигаретой во рту. Халварсон наклонился, уперев ладони в ляжки. Грудь ходила вверх-вниз. «Но ты мчался!» — прохрипел он. «Исчез?» «Утонул», — ответил Харри. «Пошли обратно». «А где автомат?» «Ты разве не про него спрашивал?» Халварсон взглянул на Харри и решил не уточнять. Возле приюта стояли две патрульные машины с синими маячками. Кучка дрожащих людей с длинными объективами на груди толпилась у дверей, судя по всему, запертых. Харри с Халварсоном шли вниз по Хеймдалсгатта. Халварсон заканчивал разговор по мобильнику. «Почему я всегда думаю об очереди на порнофильм, когда вижу такое?» — сказал Харри. «Репортеры», — отозвался Халварсон. «Как они пронюхали, что здесь что-то происходит?» «Спроси у молокососа, который сидел на радиосвязи», — сказал Харри. «Спорим, он проболтался?» «Что говорит оперативный центр?» Они сразу выслали все доступные патрульные экипажи к реке. «Оперчасть высылает десяток пеших сотрудников. Что скажешь?» «Он не дурак. Не найдут они его. Позвони Беате, пусть приедет». Один из репортеров, заметив их, поспешил навстречу. «Но как, Харри?» «Опоздал? Йенном». «Что происходит?» «Да ничего особенного. Неужели?» «Кто-то прострелил лобовое стекло полицейской машины». «Кто это сказал?» «По-моему, его просто выбили», — на ходу бросил Харри, но репортер не отставал. «Полицейский, который сидел в машине, он говорит, стекло раздолбали выстрелом. Ну-ну, надо с ним потолковать». «Извините, господа», — сказал Харри. Репортеры нехотя расступились. Харри постучал в дверь подъезда. Жужжание камер, блеск фото вспышек. «Это связано с убийством на Эгерторг?» — крикнул один из репортеров. «Здесь замешаны люди из армии спасения?» Дверь приоткрылась. Полицейский шофер выглянул наружу. Чуть посторонился. Харри с Халварсоном протиснулись в дом. Прошли мимо стойки администратора, где, устремив пустой взгляд в пространство, поник на стуле молодой полицейский, а перед ним на корточках сидел коллега и что-то тихонько говорил. Дверь номера 26 на втором этаже так и стояла настежь. «Старайтесь ничего не трогать», — сказал Харри шоферу. «Госпожа Лун зафиксирует отпечатки пальцев и следы ДНК». Они осмотрелись, открыли шкафы, заглянули под кровати. «Господи!» — сказал Халварсон. «Ничего. Вещей у парня только то, что на нем». «Чтобы провести в страну оружие, он наверняка имел чемодан или что-нибудь в этом роде», — заметил Харри. «Стало быть, он где-то его бросил или положил в камеру хранения. Камер хранения в Осло теперь не больно-то много. Думай». «Да». «Камера хранения в одной из гостиниц, где он жил?» «Или автоматическая, на центральном вокзале?» «Продолжи мысль». «Какую?» «Что он сейчас ночью в городе, и где-то у него чемодан. Возможно, сейчас он ему понадобится. Я позвоню в оперативный центр, скажу, чтобы послали людей в Скандию и на центральный вокзал». «В каких еще гостиницах Станкич числился в списке постояльцев?» «В Редисон Сас на Холбергсплас. Спасибо». Харри обернулся к шоферу, спросил, не хочет ли тот покурить. Они спустились вниз, вышли через дверь черного хода. В заснеженном садике на заднем дворе курил какой-то старикан, смотрел в небо, не обращая на них внимания. «Как там с вашим коллегой?» — спросил Харри, поднося зажигалку к сигарете шофера и к своей. «Ничего», — оклемался почти. «Репортеров нелегкая принесла». «Вы не виноваты». «Виноват». Когда он связался со мной по рации, чтобы сообщить, что какой-то человек вошел в дом, он сказал «приют». Мне нужно было получше натренировать его насчет таких вещей. Кое в чем другом тоже не помешает. Шофер быстро посмотрел на Харри, дважды моргнул. «Мне жаль. Я пытался предупредить, но вы сразу припустили бегом». «Ладно, но почему?» Кончик сигареты ярко вспыхнул, когда шофер глубоко затянулся. «Большинство сразу сдаются, как только видят дуло автомата», — сказал он. «Я спросил не об этом». Мышцы на скулах напряглись и тотчас расслабились. Это давняя история. Харри хмыкнул, посмотрел на полицейского. «У всех есть давние истории, но это не означает, что мы подвергаем опасности жизнь коллег и держим оружие с пустым магазином. Ваша правда». Полицейский бросил недокуренную сигарету, которая с шипением исчезла в свежем снегу. Вздохнул поглубже. «Неприятностей у вас не будет, Холли. Я подтвержу ваш отчет». Харри переступил с ноги на ногу, пристально глядя на свою сигарету. «Этому полицейскому лет 50. Мало кто из таких еще ездит в патруле». «Давняя история». «Я ее услышу?» «Да вы уже слышали». «Хм. Молодой парень? 22 года, ранее не судим. Смертельный исход. Парализован от груди и ниже. Я попал ему в живот, но пуля прошла на вылет». Старикан закашлялся. Харри взглянул на него. Он держал сигарету, зажав ее двумя спичками. Молодой полицейский по-прежнему сидел на стуле, коллега утешал его. Харри кивком попросил заботливого утешителя удалиться и сам присел на корточки. «Кризисная психиатрия не помогает», — сказал Харри бледному парню. «Сам справляйся, а? Ты сейчас напуган, потому что думаешь, что был на волосок от смерти. Так вот, ничего подобного. Он целился не в тебя. Он стрелял по машине. А?» — повторил юнец без всякого выражения. — «Этот малый профи знает, что, застрелив полицейского, останется без единого шанса на спасение. Он стрелял, чтобы напугать тебя». — «Откуда вы знаете?» — «Он и в меня не стрелял». — «Скажи себе об этом, и сможешь уснуть». — «А психолог тебе ни к чему. В нем нуждаются другие». Коленные суставы противно хрустнули, когда Харри выпрямился. «И помни, люди, которые рангом старше тебя, по определению умнее. Так что в другой раз подчиняйся приказу, окей?» Сердце у него стучало, как у загнанного зверя. Фонари над дорогой, подвешенные на тонких стальных тросах, раскачивались на ветру, и его тень плясала по тротуару. Ему бы хотелось идти широким шагом, но ледяная корка вынуждала чуть ли не семенить. Должно быть, его звонок в Загреб вывел полицейских на приют. Да как быстро! Значит, звонить ей больше нельзя. За спиной приближался автомобиль, и он заставил себя не оборачиваться, только прислушался. Машина пока не тормозит. Она проехала мимо, обдав его ветром и снежной пылью, которая осела на той узкой полоске шеи, какую не укрывала синяя куртка. Полицейский видел его в этой куртке, а значит, он уже не незрим. «Скинуть ее, что ли?» «Нет. Человек в одной рубашке не только вызовет подозрение, но и закоченеет. Он посмотрел на часы. Город проснется лишь через несколько часов. Откроет кафе и магазины, куда можно зайти. Надо где-нибудь отсидеться. Найти укрытие, не замерзнуть и передохнуть, пока не рассветет». Он шел мимо грязно-желтого фасада, изрисованного граффити, западный рубеж. Чуть дальше у подъезда, съежившись, стоял человек. Издали казалось, будто он прислонился к двери —